Если вы хотите попасть на остров, придется воспользоваться краном. Правда, снизу наверх ведет тропа, но в такую волну на берег не высадишься. Ничего, сейчас спустят сеть, и в два счета вас поднимут. Как вы сказали, нас втащит на эту скалу сетью, удивился Джим. Вот именно, — ответил Брайан. В эту секунду капитан сбавил ход, и катер лег в дрейф, качаясь на зелено-голубых валах, метрах в 7-8 от зазубренных камней, на которые накатывался белопенный прибой. Высоко над головой у нас показалась стрела крана, а под ней на крайне непрочном с виду тросе болталась сеть, похожая на огромный мелкий сачок. Кран заскрипел, заскрежетал, завизжал, так что было слышно даже сквозь гул ветра и прибоя, и сеть пошла вниз. Джим обратил на меня взгляд, исполненный муки. И, должен сказать, я ему сочувствовал. Я не переношу высоты, так что мне тоже не улыбалось совершить подъем на скалу в сетке, подвешенной к крану, который, к тому же, судя по звуку, изрядно одряхлел и много лет не видел смазки. Кутаясь в теплое пальто, Крис, как никогда похожий на недовольного герцога Веллингтона, развил бурную организаторскую деятельность, причем глаза его горели одержимостью точно так же, как глаза Брайана в подобных ситуациях. Вот что, Джим. Ты отправишься первым и установишь камеру рядом с краном, чтобы заснять Джерри и Джеки, когда их втащат наверх, — распорядился он. Затем поднимусь я и сниму из сети катер. А за мной с остальной аппаратурой последуют Джерри и Джеки. Идет? — Нет, — ответил Джим. — С какой стати я должен быть первым? Представь себе, что эта штука сломается, когда я буду у самой цели. Ты успел рассмотреть камни там, внизу? Если сломается, тем лучше. Мы будем знать, что кран ненадежный, и отправимся обратно в Пиктон, — сказала Джеки. Джим испепелил ее взглядом и неохотно ступил на сеть, которая уже опустилась на крохотную палубу. Капитан помахал рукой. Послышался ужасающий скрежет терзаемого металла, и наш оператор, отчаянно цепляясь за ячею, медленно вознесся вверх вместе с непрерывно вращающейся сетью. «А вдруг его одолеет морская болезнь?» — осведомилась Джеки. «Как пить дать одолеет?» — безжалостно ответил Крис. «Насколько мне известно, он везде болеет морской болезнью — в поезде, на машине, в самолете. Значит, и здесь она его не минует». Половина подъема была уже позади, а сеть не переставала вращаться, и через ячею мы могли видеть побелевшее лицо Джима. «Мы все с ума сошли!» Донесся до нас его голос сквозь шум прибоя и адский скрежет крана. Джим кричал еще какие-то оскорбительные слова, но тут сеть исчезла за краем скалы. Немного погодя, она появилась вновь и легла на палубу. Теперь в нее с видом стойко шагнул Крис. Он просунул свой нос и линзу кинокамеры в ячею, и едва сеть оторвалась от палубы, принялся снимать. Трос увлекал его все выше и выше. Съемка продолжалась, но вдруг посередине между катером и краном сеть остановилась. Мы с тревогой смотрели на нее, но прошло минут 5, а Крис висел на том же месте, описывая вместе с сетью все меньшие круги. «Как, по-твоему, что случилось?» — спросила Джеки. «Не знаю. Может, Джим заклинил лебедку, чтобы отомстить Крису?» Не успел я договорить, как кран снова заработал. Крис возобновил свой величавый полет и скрылся вверху. Уже потом мы узнали, что Джим поставил треногу с камерой на самом ходу, где они мешали повернуть стрелу. А так как Ален Райт решил, что оператору нужна именно эта точка, он предоставил Крису болтаться в воздухе. Лишь когда Джим отошел от камеры, выбрал камень поудобнее, сел, вытащил из кармана плитку шоколада и принялся уплетать, Ален сообразил, что напрасно заставил Криса парить в воздухе, словно сказочную фею. Треногу отодвинули, и Крис ступил на площадку, громогласно требуя объяснить, почему его так долго держали в подвешенном состоянии между небом и землей. Сеть еще раз отправилась вниз. Мы погрузили аппаратуру и неохотно заняли места. «Вот увидишь, мне это не доставит ни малейшего удовольствия», — убежденно сказала Джеки. «Если станет страшно, закрой глаза». «Дело даже не в высоте», — объяснила она, глядя вверх. «Меня смущает этот трос». «А что тут смущаться?» — бодро сказал я. «Ведь он не первый год поднимает грузы. Это-то меня и пугает».